больной сыночек из Эвы Бадальской. «Алло, поликлиника? Доктор, беда! Скорее пришлите Касторку сюда!» «Живот?» «Да, животик. У вас?» «У сыночка. А сколько ребенку?» 4 годочка. Что съел он на ужин?» «Да самую малость. Точнее, ну, что после папы осталось. Машину соломы». «Фу, глупые шутки». «Ах, я не шучу. Помогите, малютки». «Но это уже хулиганство, гражданка». «Да что вы, какая же я хулиганка? Я мама гипопотама.